Глава шестая. Куркули и ковбои. Помню, как трудно прощался с дачей Савелий Прыглов. Мы сидели на обтаившем крылечке, и Савелий, поводя руками, говорил: «А главное, старик, выйдешь летом из дому, глянешь вокруг — все мое, мое, понимаешь?» Я старательно смотрел вокруг. На сугробы, пригнутые кустики малины, полузасыпанный сортир с железнодорожным плакатом. Добросовестно старался понять, проникнуться, но почему-то не проникался. Видать, из-за невыветрившегося еще пока самочувствия неимущего человека, которое владело мною много лет. Надо было, следовательно, дождаться лета. Когда зацветет все вокруг, зазеленеет, когда запыхтит на столике под деревом мой, а не прыгловский самовар. Покроются пупырышками мои огурчики, треснет от натуги моя налившаяся соком редиска. Ну вот сбылось все это. Зазеленело, набрякло, проклюнулось. Выветрился из комнаты беспокойный дух Савелия, смыло дождичком следы его с дорожек. Даже знакомые привыкли к тому, что есть у меня дача, и не переспрашивают, как весною: это бывшая Прыгловская, если не ошибаюсь. Моя дача. В настоящем и будущем моя. А сладостное самочувствие хозяина, землевладельца, так и не посетило меня. Иногда я, правда, выхожу на крыльцо и пытаюсь сосредоточиться на мысли, что все вокруг мое, собственное, приобретенное на кровные денежки. Все, от рубероида на крыше до прозябающего в земле бледного хвостика морковки. Но сзади меня подталкивает жена, выметающая из комнаты мусор. Что встал-то? Встанет, ей-богу, и так не повернуться. А сбоку от летней кухоньки окликает тесть. «Мечтаем?» — бодро кричит он. «Мечтаем, загораем. А может, размяться хочешь?» Тесть сооружает водоразборную колонку. Неделю уже забивает в землю трубы здоровенной килограммов на 40 железякой. Я как-то расхрабрился, стукнул пару раз, а потом полчаса ловил ртом воздух. И жена причитала надо мной: «Ну куда ты суешься, горе? С папой, что ли, хочешь сравняться? Так в папу таких, как ты, четверо войдет». Нет, не приходит ко мне это блаженное ощущение. Может, потому что нас много, и каждый чем-то владеет, что-то опекает и обихаживает. Вот, например, удочки мои. И одна из ракеток для бадминтона считается моей. Я специально для себя обмотал рукоятку изолентой, чтобы потолще было. И пишущая машинка, которую я непонятно зачем таскаю сюда каждую субботу, тоже моя. А верстак принадлежит тестю. Грядки — жене. Песочница и качели — дочке. Про домик и слов нет. В домике я только переодеваюсь, как в пляжной кабинке. Да на ночь мне ставят там раскладушку. Зато во мне начинает вызревать какое-то деревенское, общинное чувство нашего. Раньше я знал, квартира моя, а лестничная площадка ничейная. Мусоропровод уже вовсе чужой, и в него можно запихать старый валенок. То есть мусоропровод был общественным, а значит и моим тоже. Но вспоминалось это лишь тогда, и тогда охватывал гражданский гнев, когда кто-нибудь из соседей запихивал таки в него валенок. И уж совсем я не мог вообразить, как не напрягался, что мои трансформаторная будка во дворе с нелюбезной надписью «Не влезай, убьет», универсам, расположенный напротив, завод «Станкогидропресс» и проходящая рядом с домом Транссибирская магистраль. Хотя забавно, наверное, было бы в том же, скажем, универсаме строго прикрикнуть на продавщицу: «Что это вы мне подаете незавернутую селедку в моем-то магазине?» А теперь вот появился клочок земли, за который у меня, как ни странно, болит душа. Нет, не за 4 сотки, принадлежащие лично мне, а за весь кооператив с его угодьями и неугодьями, с тропинками и переулками, оградками из штакетника и телефонной будкой. Сильнее же всего душа болит за протоку. Кооператив наш стоит на протоке Оби, точнее, на ее затоке. Собственно, затекает вода в наш тупичок только весной, а летом водоемчик мелеет, горло его зарастает травой, заиливается, и он превращается в старицу. От всей великой Оби нам досталась узкая полосочка в 300 метров длиной, да и та под угрозой. Свояк мой, суровый человек, связанный по работе с водными изысканиями, говорит, что на планах ближайшего будущего протока не значится. Она еще жива, еще поит клубнику и смородину, еще бултыхаются в ней ребятишки и греются на ее берегах пенсионеры, Агипроречтранс уже списал ее со счетов. «Не будьте идиотами», — жестко говорит свояк, привыкший оперировать масштабными словами. «Фарватер, стержень, урез. Никто не пригонит сюда земснаряд углублять вашу жалкую лужу. Поважнее есть задачи». «А если нанять?» — упорствую я. «Сброситься и нанять». «Сброситься можно», — пожимает плечами свояк. «Продать всем дачи и сброситься. Как раз хватит». Но мы не хотим верить в такую обидную перспективу, и на железных воротах нашего кооператива висит поэтому объявление. В протоке запрещается стирать белье, мыться с мылом, купать собак. Раньше имелась на берегу еще фанерка с надписью «Просьба не использовать протоку вместо туалета». Но зампредседателя кооператива товарищ Карачаров, бывшая вторая валторна симфонического оркестра, собственноручно фанерку убрал. «Неудобно, вроде, — объяснил товарищ Карачаров, — напоминать людям о таких крайних вещах. В общем, мы лелеем свою протоку, а она в благодарность воспитывает нас. Маленькая, ненадежная, задыхающаяся, она напоминает о бренности всего сущего на земле. Она воспитывает получше призывов и увещеваний не загрязнять, не вырубать, не вытаптывать, получше устрашающей статистики и тревожных сообщений о разбившихся где-то за 3-9 земель танкерах с нефтью. Призывы, цифры, факты – это на бумаге. Отравленные прибрежные шельфы далеки от нас, да, пожалуй, на глаз и не видно, что они отравлены. И пока ученые подсчитывают, надолго ли, к примеру, хватит человечеству запасов пресной воды, солнце продолжает светить, деревья зеленеют, птицы поют, а запасы пресной воды вращают турбины. И кажется, ну что тут такого, поплевать с бережка в могучую Обь. В сотни миллиардов кубометров ее ежегодного стока. Поплевать, бросить окурок, вылить тонну нефти. Так, семечки. А попробуйте вылить тонну нефти в нашу протоку. Да что тонну нефти? Достаточно выкупать в ней мотоцикл или разок-другой устроить постирушки. И вода протухнет. Знаменитый в прошлом бас, а ныне пенсионер и член правления кооператива, масластый, полуглухой старик Лопатин соорудил себе плотик. Каждый день он спускает его на воду и, вооружившись граблями, чистит протоку, выдирает проворно плодящиеся водоросли. Говорят, еще недавно Лопатин был заядлейшим рыбаком. На протоке имелось у него облюбованное прикормленное местечко. Никто не мог сравниться с ним в удачливости. Теперь Лопатин больше не рыбачит. У него стали крупно трястись руки, он не может насадить наживку на крючок, но грабли держать еще может. И вот трясущимися своими руками он скребет и скребет дно протоки, нагрузит плотик травой, отвезет ее на берег и снова отталкивается черенком грабель. Боюсь, что хлопоты его тщетны. Не суждено, видать, нашей протоке умереть собственной смертью. Дело в том, что власти, нарезавшие кооперативу земельный участок, не нарезали водных угодий. Счастливый жребий поселил нас на берегу протоки, а заботы по охране ее мы приняли на себя добровольно. А вместе с заботами как бы присвоили право на коллективное владение протокой. Но приезжают граждане из Верхних Пискунов, из Сизаревки и еще дальше, совсем уж из ближнего пригорода, с 4-го километра, не перевоспитанные пока, в отличие от нас, граждане. Они так долго привыкали к истине «все мое», что чьи-то претензии на маленькое «наше» кажутся им невиданным куркульством. Ты смотри ты, какие нашлись. То нельзя, другое запрещается. И хотя можно проехать чуть дальше, к Оби, к обводному каналу, к просторной акватории, именуемой котлован, граждане принципиально поворачивают свои мотоциклы на протоку. Причем выбирают почему-то населенный ее берег, узкую трехметровую полоску между дачами и водой. Как видно, назло паразитам. Для граждан протока чужая. До следующего воскресенья она им не понадобится. И они спокойно говорят своим захотевшим «а-а» ребятишкам. «Сядь вон под кустик. Да не бойся ты, тетя отвернется». Они усыпают берега яичной скорлупой, разбрасывают пустые консервные банки, жгут костры. С веселыми матерками тянут невод и покрикивают на здешних рыбаков. «Ну-ка, мужичок, убери удочки, а то оборвем к такой матери!» Все потому, что мы для них окопавшиеся куркули, в то время как сами они пролетарии. Правда, у пролетариев на каждую четвертую душу приходится по мотоциклу с коляской и на каждую вторую по мотоциклу без коляски. Но это ничего не значит. Все равно кулаки мы. выработался неписанный кодекс, по которому клубника за голубой оградкой и самовар на веранде – признаки мещанства, а мопед, мотоцикл, лодка с двумя подвесными моторами – атрибуты нищего, но гордого ковбойства. Ах, мы здесь, конечно, тоже не ангелы. Продал дачу художник Горохов. Домик его стоял на берегу протоки в симпатичной тополевой роще. Горохов не увлекался огородничеством, дачу держал для отдыха и работы. Он оборудовал себе крохотную мастерскую и создавал там прекрасные, уморительные иллюстрации для детских книжек. Новые хозяева, четверо лобастых мужиков, первым делом вырубили тополя. Теперь на берегу зияет неприятная плешь. А лобастые мужички, покрякивая, выкорчевывают пни, готовят территорию под ягодные культуры. А театральный критик Аня Кулич, наоборот, купила дачу на соседней улице. Каждый день Аня уходит в Согру, выкапывает тоненькие чахлые березки и перетаскивает на свой участок. Она сшила себе гигантскую торбу, помещает в нее деревца вместе с комом земли и, впрягшись в лямку, волочет за 1,5 километра, одна. Между участком Пашки и дачей седеньких, уютных, очень мирных на вид старичков, я так и не знаю пока их фамилии, долго пустовала полоска земли. Берегли, берегли ее для кого-то важного, а потом отдали солисту оперного театра Васильченко. Васильченко был одержим идеей разведения цветов. Прежде всего, он привез машину Назьма и вывалил его на границу участка. Потом сколотил легкий навесик от дождя, встал под ним, как атлант, и радостно взревел. «На земле весь род людской!» Все начиналось для Васильченко чудесно. Но пришла комиссия, перемерила участок и обнаружила, что соседи прихватили от пустующей землицы по метровой полосочке. «Хрен с ними», — великодушно сказал Васильченко, — «мне хватит». Комиссия, однако, охраняя права нового члена кооператива, категорически предложила соседям подтесниться. Уважающий закон Пашка молча перенес ограду на метр. Малину он выкопал и каким-то образом распихал ее по участку. Старички же никак не соглашались понять, почему они должны лишиться своих помидоров. И хотя Васильченко говорил им, да ничего с вашими помидорами не сделается, честное благородное, пусть зреют, а вы приходите и собирайте. Все кончилось безобразной сценой. Астматически задыхающийся старичок порвал на груди рубаху и, раскачивая колья ограды, стал омерзительно кричать. «Забирай все! Ешь меня! Рви зубами! Топчи, труд мой!» Васильченко, у которого вдобавок предыдущей ночью какой-то дурак или хулиган уволок пол кучи Назьма, взялся за голову и пошел, не глядя куда. А соседка Артамоновых Зоя Васильевна, собирающая из года в год рекордные урожаи ягод, каждую субботу печет пироги с малиной и обносит ими знакомых. Ребятишки со всех окрестных дач пасутся на ее огороде. Зоя Васильевна только просит их не ломать веточки. Мы разные, злые и добрые, щедрые и прижимистые. И все же волей-неволей мы сбалансируем наши отношения с этим клочком когда-то бросовой, заболоченной земли. Поменяем тополя на малину, крыжовник на березке, отодвинем на метр, придвинемся на два, но заставим землю цвести и плодоносить. И, может быть, мы даже спасем протоку. Мудрый товарищ Карачаров придумал было гениальную вещь. Он нанял сварщика, и тот нарастил нам железную ограду кооператива. Нарастил с таким расчетом, что одно звено ее, двухметровой длины, заступило непосредственно в протоку. Мы обмывали сооружение прямо на месте производства работ. Сам товарищ Карачаров, сварщик, Викеша, сосватавший сварщика, и я, в качестве адъютанта Викеши. Довольный придумкой товарищ Карачаров добавил к бутылке белой 2-литровую банку настойки собственного изготовления, а Викеша принес соленого язя. Мы сидели под оградой. Места сварки горели над нами сизыми звездами. Выпив, мы трясли перегородившую тропинку звено и восхищались. Стоит. Но и стоять будет. Теперь уж ему хода нет. Про моторизованных граждан говорили именно так, в единственном числе. Он — половец, сарацин, налетчик. Но ясное дело, нет. Ведь он пешком-то не ходит. Точно. А мотоцикл через верх не перебросишь. И вброд не обведешь. Куда вброд? Я палкой смотрел, там ямка в аккурат, 1,5 метра глубиной. Мы хорошо погуляли. Даже расчувствовавшись, спели песню «Сижу за решеткой в темнице сырой». Слова, правда, были грустные, но мы пели весело. Вкладывался такой подтекст: «Я, дескать, сижу, а ты, накось, выкуси». Железная решетка помогла, но лишь на время. Половцы скоро открыли другой путь, с той стороны, через полуостров. Да это бы ладно, беснуйся они на противоположном берегу. Но они настырно плывут сюда, подняв над головой гитары и зажав в зубах авоськи с бутылками. С разбойничьим гиканьем, хуля между делом Бога и Божью мать, они плюхаются в протоку. Девицы их, за которыми они любят ухаживать в воде, пронзительно визжат и шлепают кавалеров ладошками по каменным спинам. В такие дни робкие дачники, чтобы не видеть срамоты, стараются не показываться на протоке. А если становится совсем уж не в моготу от жары, окунаются в стороне от пляжа за кустиками на мелководье. Хуже тем, чьи дачи в крайнем ряду на берегу, им некуда податься. А прямо против пляжа, как нарочно, как будто специально для того, чтобы подчеркнуть нелепость и обидность происходящего, стоит домик примы-балерины Анастасии Воронковой. Ах, Тася Воронкова – кумир нескольких поколений зрителей. Казалось, она никогда не состарится, вечно останется порхающей, крупной девочкой с обаятельной рожицей. Как свивала и развивала она стан, как била легкой ножкой ножку. Я впервые увидел ее в маскараде. 20 лет прошло со дня той премьеры, а я все не могу забыть замечательный прыжок Нины. Миниатюрная, изящная Воронкова пролетела по воздуху через половину сцены и трепетным белым комочком замерла на груди у Арбенина. О, сколько нежности, преданности, беззащитности было в ее порыве! Воронковой рукоплескали Москва, Токио, Париж, Мельбурн. Но отплясала Тася ножки, ушла на покой, на заслуженный отдых. И теперь те, кому дарила она свое искусство, одаривают ее своим. Устраивают под окнами бивак и гонят под гитару похабщину. И плевать им на мировую Тасину славу. Это на сцене она кумир. А здесь, за низенькой оградкой своей дачи, среди кустов смородины, выхоженных ее руками, она куркуль. Товарищ Карачаров, истрепавший нервы на общественной работе, однажды не выдержал, прошелся удилищем по тугим задам двух верхнепискуновских молодцев. Уж больно неприлично вели себя парни. Громко зазывали на дачную сторону своих хихикающих подружек, сообщая при этом открытым текстом, что именно они собираются здесь с ними делать. Ну, товарищ Карачаров и сорвался. А пискуновские в отместку объявили нам войну. Во-первых, они перехватывают по дороге на дачу наших юных кооператоров и чистят им сапатки. Во-вторых, придумали такую адскую диверсию, когда поселок засыпает, распахивают ворота и на 3-4 мотоциклах без глушителей бешено проносятся по улицам. В-третьих, вообще мелко пакостят. Увели велосипед у Артамонова. К соседу Викентия Павловича, преподавателю Жоре, забрались в сараюшку, перебили банки с вареньем и вареньем же написали на стене двухметровое нецензурное слово. Ну и в таком духе. А сторож дядя Саша заболел. Так что мы теперь сами выходим в ночной дозор, по списку, составленным управлением. Сегодня вот как раз моя очередь. В сумерки выхожу один я на дорогу, на улицу нашу зеленую. В кармане у меня электрический фонарик, в руках увесистая дубинка. Свободные от охранной повинности граждане провожают меня почтительными взглядами. У нас здесь уважают лиц выборных, назначенных, уполномоченных. А сегодня от меня зависит спокойствие населения, сохранность плодов и клубней. Меня смущает дубинка. Я, пожалуй, перестарался. Такую бы палицу в руки Добрыне Никитичу. А в моих, боюсь, она выглядит комично. Я прячу дубинку за спину. Степенно сутулюсь, шагаю неторопливо и крупно, не выказываю неуверенности. На месте сбора, возле калитки сторожа, меня дожидаются Артамонов и Викеша. В руках у Викеши черемуховый шестопер, с корнем выдернул где-то. Артамонов в длиннополом дождевике, вооруженный 2-метровой жердью, точь-в-точь Иван Грозный. «Здорово, мужики!» — грубым хрипловатым голосом говорю я. «Здоров был», — степенно отвечают они. Никаких легкомысленных приветов, никаких цивильных с добрым вечером. Мы ополченцы, стрелецкий наряд, 3 богатыря. В довершении Викеша достает пачку махорки и принимается крутить цигарку. «Сигареты кончились», — вильнув глазами, объясняет он. «У меня в кармане лежат элегантные БТ, но чтобы не разрушить обстоятельность, мужицкость, окопную простоту момента, я говорю, сыпните-ка и мне тоже. Подымим за компанию». Начинает быстро темнеть, и мы отправляемся в обход. Объект наш — 4 улицы, считая одностороннюю прибрежную, 3 переулка, главные ворота. Здесь, правда, привязан пес Байкал, он в случае чего подаст голос. Один тайный лаз в изгороде, про который пескуновцы знать вроде не должны, и одна брешь, пустующий участок Васильченко, про которую им хорошо известно. Стоять нам поэтому нельзя, мы непрерывно курсируем, совершаем длинные переходы по центральной улице, ныряя в заросшие переулки, внезапно появляемся на параллельных зеленой и прибрежной, ощупываем лучами фонариков тревожную Васильченковскую брешь. Поднимается над водой туман, сырее делается воздух, гаснут последние огни, все ленивее птичья перекличка. Засыпают до утра пичуги, карпы в протоке, жучки и паучки. Только мы, как три привидения, все блукаем по улице. Супостат наш изобретателен и неутомим. Где и когда нанесет он удар, трудно предугадать. Артамонов идет чуть впереди нас с Викешей. Дождевик его издает металлический свист, шаркая о кирзу сапог. Жерть свою Артамонов взвалил на плечо. Тяжелая, она клонит его долу. Артамонов мается. Я догадываюсь об этом по все усиливающемуся мрачному его сопению. У Артамонова комплекс, он помешан на прямоте, на откровенности. Он возвел эти качества в принцип. Роль дядьки Черномора начинает ему претить, и он, чувствую, вот-вот соскочит с зарубки. Так оно в скорости и происходит. Артамонов тычет жерть в землю и с нервным смешком говорит: «Чудесно!» Взял он вилы и топор и отправился в дозор. «Слушайте, товарищи дорогие, не знаю, как вам, а мне с этой палкой еще страшнее, чем без нее. А ну, как и правду кого-нибудь скоролим. Что тогда? Бить их будем? Ребра ломать?» «Ну, ребра не ребра», — хмыкает Викеша, покачивая в руке свой шестопер. «А пугнуть гадов как следует не помешало бы». «Нет, для чего мы дубье взяли?» — не слушая Викешу, — вопрошает Артамонов. «Против кого вооружились?» «Вооружились ведь. По-серьезному, не так себе. Вон какие мы грозные. Если возьмемся кого-нибудь в три палки обрабатывать, да еще вкус почувствуем, ого!» Я, кажется, знаю, как ответить на вопрос Артамонова. Никого мы, разумеется, не возьмемся обрабатывать, а палками вооружились, потому что сами боимся. Без них мы просто гуляющие, с ними — стража. Они гарантируют нам неприкосновенность. Короче, мы охраняем кооператив, а палки охраняют нас. Впрочем, Артамонов сам находит ответ. «Страх, — говорит он, — вот в чем дело. От страха человек берет палку, и всегда он ее от страха брал. Возьмет от страха, а потом кому-нибудь по черепку. Не трожь мою собственность, мой стручок гороха. Слушайте, что с нами происходит, а? Мы же культурные люди». «А ты брось, если смелый, — обижается Викеша. — Брось, что стоишь? Ты, может, боксер? Самбист-разрядник? Ишь, запереживал, собственность, собственность, нашел собственников». И тут Викеша, неожиданно, наверное, даже для себя, наносит Артамонову коварнейший удар. «Ты вот лучше скажи, почему это твою ограду поломать можно? И цветы вырезать, и велосипед свистнуть. А почему от ихнего мотоцикла нельзя гайку отвинтить? Вот давай опыт поставим. Они завтра придут протоку загаживать, а ты подползи втихаря, отвинти гайку. А я посмотрю, что будет. Они ж тебе голову отвинтят, да еще с отвинченной головой в милицию сдадут». Артамонов молчит. Проигрывает, видать, про себя ситуацию с отвинчиванием гайки. «Но ведь не должно нас это разделять», — тихо говорит он. «То, что у кого-то огород, а у кого-то мотоцикл или машина. Нас другое, по идее, должно разделять. Вот, например, у вас машина тоже имеется, но я знаю, что вы ее не украли. Хотя могли бы, наверное, при вашей-то должности. По частям как-нибудь. Не обижайтесь, я это теоретически, разумеется». «Ничего, крой», — разрешает Викеша. «Может, послушаю да украду». «А приятель ваш Жора, извините, Жук, он свою машину украл. Не знаю, как и где, но чувствую, украл. Если не саму машину, то деньги. Не деньги, так что-нибудь другое, чтобы деньги сэкономить. Да, собственно, что я вам рассказываю, сами прекрасно знаете. Но почему-то мы воюем не с Жорой, а с этими молокососами. С Жорой мы водку пьем». А может, правильнее взять, да всем вместе Жору как следует отдубасить? — Ну, загнул, — теряется Викеша. — Жору бить. То Жора, а то хулиганы какие-то. — Не просто они хулиганы, Викентий Павлович. Вот в том-то и дело. Тут многое понапуталось, только вот что понять трудно. Я прислушиваюсь к их разговору и думаю, а действительно, кто они и кто мы? И что оно такое, наше дачное окружение? Щупальца прогресса, наступающего на природу? Или наоборот, зеленый экран, заслоняющий природу от щупальцев прогресса? Полигон, где тренируется угрюмая собственность? Или лаборатория по восстановлению утраченной любви к земле? И еще я думаю с досадой, а может продать к свиньям дачу? Избавиться от болячки этой, чувства ответственности за жалкий кусок природы? Да закатиться куда-нибудь по великой Оби? Слава богу, обширна матушка Сибирь, есть куда запустить порожней бутылкой.